Глава 55. Все утро с 8 до 11 Джарвис провел в модных магазинах Лоунсона, переходя от одной стойки к другой, щупая ткани и прикидывая костюмы на себя по плечам и длине. Двубортные ему не нравились, они его старили. Однобортные выглядели получше, но тут было важно не переборщить с шириной воротника. Чуть шире, и ты ретроград. Чуть уже, и ты подросток, укравший деньги на костюм вместо того, чтобы купить наркотики. Наконец, где-то в 10:45 он сделал свой выбор в каком-то пыльном бутике, владелец которого, он же и продавец, еще не отошел после вчерашнего, и, прикладывая к лбу мокрое полотенце, потягивал антипохмельный тоник. «Что вы сказали, простите?» – спросил он после того, как Джарвис в третий раз произнес одну и ту же фразу. «Мне нужен вот этот костюм». «Да, а что вы будете с ним делать?» «Забью в трубку и выкурю». «Как вам будет угодно. 80 ливров». Джарвис прошел к кассовому аппарату, и его чуть самого не стошнило, пока он наблюдал за мучениями владельца бутика. Тот пытался навести резкость и выбить чек. «Учтите, молодой человек, товар продается с большой скидкой, поэтому...» Тут торговец страдальчески всхлипнул. «Поэтому обмену и возврату не подлежит». «Я согласен. Дайте уж мне мой костюм». «А вы не могли бы сами забрать его?» «Да, могу, конечно. А вам бы я посоветовал батриутрин вместо бэби-алкохол. Полчаса, и вы в порядке». «Точно?» «Да куда уж точнее. Проверено на живых офицерах». Джарвис снял с вешалки понравившийся ему костюм, бросил на стойку 80 ливров и, не утруждая себя упаковкой, вышел на улицу. Там он махнул рукой проезжавшему такси, устроился на заднем сиденье и, сказав «Отель Сабрина», прикрыл глаза, отдыхая от этой суеты. Даже в своем отделе в этот час он не работал больше. Правда, в отделе он привык отдыхать между этими шизоидными атаками. «Ах, мы погибаем!» Тардиона заслали агентов во все органы управления. Да чтоб вас! Ну, заслали, ну, слушают, ну, получают информацию. Так и мы тоже заслали, тоже слушаем и получаем информацию. Если бы всего этого не было, давно бы поубивали друг друга нахрен. А пока, благодаря спецслужбам, воюют уже 6-й год, и все этим очень даже довольны. Спустя четверть часа Джарвис оказался возле гостиницы. Сабрина представляла собой старый перестроенный дом, в котором когда-то не было даже теплых сортиров. Теперь с сортирами все стало в порядке, правда, они были слегка тесноваты. «А не хотите ли чего-нибудь особенного, мистер?» – поинтересовался проникший в номер портье. Джарвис вздохнул. Нужно было лучше следить за этими мерзавцами. Тогда бы на входе он смог откупиться ливром мелочью. А теперь вот пустил его в номер и придется жертвовать 5-кой. «Вот тебе, приятель, на чай и принеси мне минеральной воды». Портье убежал, а Джарвис разделся и стал примерять купленный костюм. Что ж, он не ошибся. Это был точно его размер, как мундир на 3-м курсе училища. Появился портье с минеральной водой. Он оставил ее на столе и ушел. А Джарвис закрыл дверь на ключ и перевел дух. Как же они его достали!